Юрий Москаленко. Путь одаренного. Мастер-ассасин. Книга пятая. Часть первая. Пролог. «И что у нас в Славии? Что-то опять случилось?» — задал вопрос сильным голосом знакомый епископ. «Все как обычно. Спокойно, владыка. Торговля процветает, потрясений нет. Позиции нашей церкви все так же слабы, но постепенно мы пытаемся наращивать силы. Не очень хотят местные проникаться к высокому учению церкви. Многие сопротивляются как могут. А я ведь предлагал по-другому насадить гегемон церкви в королевстве, но вы что-то сами постоянно упирались. Все время повторяю, что это крайний путь просвещения, замешанный на большой крови. И что только мечом и каленым железом рай на земле не построишь». Сидя, отвесил поклон хозяину апартаментов странный человек. У главного инквизитора в гостях, а сам в светской одежде. Келья, как обычно, просторная, совершенно пуста. Стеллажей с книгами нет, лишнего убранства тоже не присутствует. Стекла в окнах все так же просты. Аскетизм в своей самой извращенной форме. Из мебели, как всегда, только грубо сколоченные стол и два табурета. И еще бросается в глаза, что посетитель вооружен. К удивлению, у него не отобрали на входе в келью ни меч, ни кинжал, висящий на широком боевом поясе. Явно к посетителю тут относятся вполне доверительно. «Мы этот вопрос уже обсуждали, и незачем возвращаться к ненужной дилемме. У нас и так немного последователей, и мы не главные в статусе основного религиозного канона. Если сильно давить, можно и передавить. Влияние кое-какое на императора есть. Он прислушивается к нашим словам», — медленно и задумчиво произносит епископ. Потом, ненадолго замолчав, что-то взвешивая в уме, и продолжил. «Конечно, хватает среди его аристократов и скептиков. Привлечь большое количество среди них, увы, пока не получается. Предубеждения правят в верхушках кланов и родов Первой империи, и с опаской смотрят они в сторону нашего учения. Ты историю знаешь не хуже меня, а как ее сейчас преподносят, тоже. Так что ожидать большего от светской власти нам не приходится. Ну и наши оппоненты среди массы других религиозных конфессий тоже не дремлют. Вредят в меру своих не столь уж и больших сил, что нам, конечно, на руку. И напоминаю, что ранее тебе говорил и не раз, на меч и каленое железо у нас в данный момент нет ни сил, ни средств. Как финансовых, так и людских, а главное магических. Сам же ведай, жрецы вырождаются, они не конкуренты магам, и это всю нашу братью очень печалит. Очень печалит». «Но сумасшедших магов вы смогли загнать в подполье», — напоминает собеседник владыки. «Ну и что?» — отмахивается несдержанно уж очень владыка. «Тут не только мы в них проблему видели, но и правители, и владетельные аристократы. Только толку от этого никакого. Ведь не только кровяков поприжали, но и всяких там химерников, да и прочих. Они сами разобщены между собой сильно, а часто и враждовали между собой. Каждый мнит себя великим архимагом и теоретиком магии. Глупцы. Лучше бы уж свои силы и знания церкви посвятили. Но нет же, упорствуют. Такой была бы отличная помощь. Мы бы из них знатных жрецов сделали. Многому бы научили. Но нет же, сопротивляются. Как могут. Свободу творчества и власть им подавай. Никаких ограничений признавать не хотят», — негодующий епископ. «Впрочем, если быть честными до конца, не везде мы их смогли поприжать. Ты сам об этом знаешь. Есть места, где эти исчадия ада отлично себя чувствуют. Но есть один плюс для нас, ведь им постоянно не хватает средств», — усмехнулся иерарх церкви. «Они все продажные, и мы этой их продажностью иногда неплохо так пользуемся. Ты-то чего приехал?» Потом так внимательно посмотрел на своего собеседника. «Прознал все-таки?» Гость пожал неопределенно плечами. «Земля слухами полнится», — улыбаясь, отвечает он. «Но стабильности миру не хватает». Еще шире становится его улыбка. Хмыкает церковник, знаком с манерой общения своего собеседника он уже давно. Трудного, надо сказать, собеседника, но уж больно тут бывает для их общего дела полезным. «Все как обычно. Сам же говорил, что кое-какие союзы создаются, а какие-то распадаются. Но центры силы, как всегда, вьются около двух империй. Ничего не меняются, меняются только союзники и бывшие союзники, перешедшие в ранг врагов или противников. Ведь так?» – спрашивает епископ. Сеньор удовлетворенно кивает. «Я это и сейчас повторить могу, владыка», — усмехается он. «Больших войн ведь, пауза. Пока нет. Нашествия нежити и разных мутантов тоже. С других материков тоже никто не появляется. Так, велотекущие конфликты искусно поддерживаются теми же империями вливанием денег. Ну и отправкой определенного количества наемников. А потом уже их торговцы скупают по дешевке лучший и дорогой товар. В Великой Степи очередной срач. Орда еще не скоро вновь поднимется. Про претендентов на звание Великого Кормчего я вообще молчу. Их, как обычно, хватает. Каждый мнит себя великим ярлом. Вот только нелюдь голову все чаще поднимает. Мало им своих вотчин. Раньше носа боялись показать, кроме большого нашествия мутантов, которого уже не было более 20 лет. Надеюсь, и в этот раз они опять пройдутся по ушастым. А то, смотри-ка, опять песня о своем величии вновь распускать по округе стали. Твари, одним словом. «Ты сейчас не орков с гоблинами имеешь в виду?» – задал вопрос первосвященник. «Отнюдь», – вздохнул собеседник. И впервые за все время разговора отхлебнул из кубка несладкий морс, что вполне неплохо освежал. Сделав пару глотков, он продолжил. «Как я уже докладывал ранее, ушастые повылазили из своих лесов после последней хорошей трепки от мутантов. Хотя их князья все так же продолжают грызться за власть. Великий князь готов уступить трон. Он устал. Ему столько лет, что столько не живут. Такое ощущение, что я при последнем докладе ошибался на их счет. Все идет у них к войне», — вздыхает. «К большой войне». «Начали искать союзников», — удивился владыка. «Вполне возможно», — отвечает гражданский. «Но быть уверенным насчет эльфов хоть в чем-то, увы, не приходится. Очень уж скользкие твари». «И как же турнир? Ты же говорил про турнир среди претендентов. И что в нем, причем впервые в истории, примут участие девушки», — напоминает епископ. «Турнир», – качает головой докладчик. «Конечно, можно ожидать, что совет старейшин и князья проследят, чтобы все было максимально честно. Но, увы, уверенности нет. Жажда власти застилает глаза очень многим. Главное – победить. А тут еще и дроу активизировались». «А что дроу? Они и так в курсе всего, что происходит у их родственничков?» – впервые за всю беседу улыбнулся церковник. «Вы правильно выразились, отче. Все как обычно», – усмехнулся гость. «Ничего нового». Помолчали. «С чем ты в этот раз ко мне приехал? Вот уверен, не только из-за слухов, что...» И, передразнивая собеседника, повторил недавние его слова, которыми земля полнится. Печальная ухмылка на лице аристократа. «Вы, как всегда, правы, уважаемый», — хмыкает в усы дорогой гость. «Приехал доложить насчет приемного сына герцога Бенолье. Поиск оказался безрезультатным. Но кроме нас парни ищут и люди императора, и самого герцога, ну и, естественно, по линии отца мальчика, настоящего отца». «Ага», – искренне радуется правосвященник. «И каков у них результат поиска?» Посредник только усмехнулся в ответ. «Ты не поверишь», – отвечает он. «Аналогичный нашему. Парень попросту испарился». «Ну да», – перебирая четки, священник задумчиво бубнит что-то негромким шепотом. «Мы так такой вариант рассматривали. Сложно через столько лет обнаружить маленького человечка в нашем вечно меняющемся мире. Как понял, поисковик результатов не дал». Мотание головой ему ответом от сидящего напротив него человека, а затем последовало и объяснение от докладчика. Бенолье очень уж вдумчиво к поиску подошел. Прибрежные города с обоих сторон моря перетрясли очень качественно, но, увы, поисковик молчит. В них его нет. Искать еще где-то считают делом бессмысленным. Не угадаешь, куда его занесли линии судьбы. «Понял. А что супруга герцога, ну, бывшая жена погибшего наследника герцогов Бранских, Михи Притопного архимага, погибшего в момент противоборства с целым кругом шаманов Орды Орков? Как она отнеслась к таким известиям о поисках ее сына?» «Интересно, что эта мамаша сейчас в столичной академии возглавляет факультет боевой магии. Еще будучи беременной, ее утвердили на эту должность. Родила... Девочка, по уверениям знающих людей, ребенок может повторить путь своих родителей». «Станет архимагом», вздыхая, продолжил за докладчика епископ. «Проклятие, у нас такая нехватка в магах, а тут вон, поглядишь ты, некоторые клепают архимагов, как горячие пирожки». Помолчали. Владыка надолго задумался. Все время, пока он молчал, гость смаковал энергетический напиток, который умели варить только в аббатстве Вен, в стенах которого он сейчас и находился. «Печально все это», — наконец-то произнес священник. «Очередная потеря. Надеюсь, что не навсегда. Может быть, мальчик где и засветится?» Потом глянул на своего опасного подельника. «Ну ладно, спрашивай. Все расскажу», — улыбнулся епископ. «Как на духу». «Один из самых опасных людей в этом мире», — ухмылкой оценил спич в свой адрес. «Ну, на духу так на духу, владыка. Как прошла ваша встреча с императором Северной империи?» Задает вопрос странный человек в светской одежде в колыбели церкви, да еще с кинжалом на поясе. «Договорились, хоть и с трудом. Тут главное, чтобы конкуренты нас не опередили. Император тот еще, жук. Может, и другим церквям и концессиям предложить и смотреть, что получится», — потер руки человек в церковной рясе. «Приготовь карту королевству Дути, разговор будет долгий». Иерарх подергал за шнурок и вошедшему слуге, тоже в церковной одежде, отдал приказ принести чаю с печеньем и легкого вина. Одного морса для такого важного разговора явно недостаточно. После того, как за слугой закрылись двери. Неудача, постигшая представителей императора в королевстве, а главное большие финансовые расходы, сделала его величество более сговорчивым, улыбнулся владыка. «И что он вам предложил?» – не выдержал посетитель. «Многое, но и очень опасное дело. Если мы сейчас с первыми не справимся, то, возможно, мы на долгие годы потеряем влияние в Северной империи», – медленно произнес иерарх и о чем-то задумался. Его подельник развернул подробную карту королевства Дути и еще раз ее внимательно рассмотрел, попивая легкое вино, давая время одному из глав церкви собраться с мыслями и продолжить разговор. Значит так. Спор между герцогами Трасти и герцогами Тиру закончился в пользу Трасти. «Этому, я думаю, способствовал и сам император», – улыбнулся владыка. «Теперь уже точно герцоги Тиру никогда не смогут претендовать на императорский трон. Но они все еще очень-очень богатый род. Да и графиня Виела, архимаг жизни, та еще штучка. Но, слава богу, у нее не хватило времени навести порядок, а наследники, которые втянули ее в этот конфликт страсти, особо умом не отличаются». На радостях владыка сделал большой глоток легкого и сладкого вина из красивого старинного серебряного бокала. И теперь либо Тиру придется выплачивать неподъемные выплаты или идти на завоевание вне империи с отречением. Старуха выбрала отречение графа Риса, с которым у нее не самые хорошие отношения. Император же уже давно зарится на ближайшей к империи территории Дути, слишком много хороших и удобных гаваней для портов. Конечно, придется вкладывать большие деньги в развитие, но еще рядом много разной нечисти, а это, как ты понимаешь, уже по нашей части. Тут мы сможем даже набрать добровольцев, серьезно укрепив наши ряды. В общем, императора сильно интересует только побережье, остальное отдает на откуп нам. Но император останавливает война с Южной империей, возможно, с султанатом. Это уже совсем, как ты понимаешь, другие расходы. Да и нет сейчас денег в казне империи на большую войну. Достигнуты несколько десятков лет мир, пока никто нарушать не спешит. Тем более еще не решена проблема с кочевниками. А также останавливают затаившиеся мутанты из проклятого рода мастеров, о которых уже давно не слышно. У кочевников тоже сейчас внутренний раздра и, возможно, раскол, а это значит разбойничьи набеги на все страны. Поэтому сейчас многие правители посылают своих представителей, чтобы подкупить кочевников и направить их на соседей. «Не дай бог навал этих кочевников», – вздохнул тяжело посетитель. «Да нет, навала, я думаю, не будет, но вот отдельные орды вполне могут совершать крупные набеги. Ну ладно, вернемся к отреченному графу Рису. Он должен будет со своими людьми захватить город Порт-Хит в королевстве Дути. И, скорее всего, захват произойдет с моря. Люди императора аккуратно донесут эту информацию в султанат, а потом, возможно, и в Южную империю», – в конце протянул окончание владыка. «Но султанат, а он точно ввяжется в войну за Хит, тем более у него там недавно погибло два сильных мага, то будет примена темная магия смерти и некромагия. А это значит, что проклятые пятна еще увеличатся, а возможно и пробудятся мутанты», – еще раз посмотрел на карту человек в светской одежде. «Правильно, не только увеличатся, но и сольются около города Хит и разделят графство пополам. Приличный кусок королевства Дути окажется во власти нежити, но при этом отделив Северную империю от Южной султаната. А если пробудятся мутанты, то они будут воевать с нежитью, если не попрут на ушастых. И если с Южной империей Северная еще граничит через свободные королевства, то с султанатом территориальных границ больше не будет. Или по реке, или по морю, что в султанате очень не любят. Значит, султанату придется решать проблему либо нежити, либо мутантов, либо кочевников, которым нужны будут новые территории. Север их вряд ли устроит, там близко нет таких просторов. А вот земли султаната вполне. Хотя они могут схлестнуться и с орками, что было бы лучше всего. Сейчас император, наоборот, очень усилит границу, а когда там схлестнутся все, кто кто хотел, и перебьют друг друга, вот тогда император, освободившись войска, и перекинет в другое место», — улыбнулся иерарх. «А что делать с нежитью, которая попрет-то во всех направлениях?» — спросил озадаченный посетитель. «Часть из них, как ты понимаешь, попрет и на степь. Но вот дальше в дело вступаем мы. В результате боевых действий граф Рис, а я думаю, что город он захватит, но получит полуразрушенный город. Сам он стойкостью не отличается, и как только часть нежити чуть поднажмет, то он сядет на свои корабли и вернется в империю. Первый натиск, возможно, он и отобьет, но у него нет больших возможностей, как воевать против нежити или мутантов. Мы же сразу вводим туда войска церкви и получаем свободный город-порт под руководством церкви. С нежитью нам разбираться не впервой, мутанты хуже, но вряд ли их будет много. Главное успеть отстроить стены второго оборонительного круга, навесить цветы амулет и замкнуть защитный периметр», — улыбнулся владыка. «А что будет, если будут сначала одни, а потом другие?» «Отобьемся и от тех, и от других. Главное, стены успеть возвести, а добычи и без нас вокруг будет много», — отвечает епископ. «И в чем нам выгода? Такие проекты окупаются, ну, очень долго», — интересуется собеседник. «А выгода в том, что император пообещал нам установить там большой транспортный телепорт за свой счет. А это, как ты понимаешь, десятки миллионов. Плюс порт юридически находится под нашим патронатом, но благоприятный для императора, и не так будет раздражать султанат и Южную империю, когда закончится этот кризис. Все, что добудем и все, что сделаем с проклятых пятен, все пойдет в империю. И там купят. Напомню тебе хотя бы о двух недавно убитых там алых крыс-мутантах. Плюс император выделяет средства на святые стационарные амулеты, которые будут находиться в приграничных с пятнами городах». «А значит, что?» – прищурил один глаз иерарх. «Значит, там будут отделения наших братьев, а значит, увеличится и влияние на Северную империю. Но для чего это императору?» – сначала обрадовался, а потом удивился собеседник. «Потому что в Южной империи набирают обороты центробежные силы, и если сейчас он не укрепит свою империю, то в ближайшем будущем возможен конфликт с Югом и распад всего Севера на отдельные государства. Все-таки они намного больше», — вздохнул владыка. «И, как ты понимаешь, для нас это тоже катастрофа. И вообще, в последнее время в мире очень неспокойно, так и чувствуется запах большой войны. Так что лучше возглавить этот надвигающийся хаос, чем потом спасаться неизвестно где. Сейчас у нас еще есть время подготовиться». «Все так, ваше преосвященство», – вздохнул человек в светской одежде. «Но вот большие выбросы темной энергии при военных действиях и само большое расширение темного, кстати, но очень опасного пятна, может привлечь тифлингов с соседнего материка. И так, в последнее время их корабли-разведчики стали слишком часто замечать в наших водах. А еще совсем непонятная ситуация с мутантами. Не развяжем ли мы этими действиями конфликт, который поглотит нас всех?» «Боже, спаси нас от этих порождений демонов», – произнес владыка. «Но договоренности с императором я отменять не буду. Стагнация – вот что происходит у нас сейчас. Нам все равно придется принимать какие-то трудные решения, и все они сейчас выглядят плохо. Но когда бесчинствует нечисть, вера в наше дело, как и в целом, в церковь растет. Жаль только, что не только в нашу. Ускорь прием новых братьев и желательно воинов. Для этого я выделю запасы эликсиров и финансовые средства. И насчет тифлингов. Не удивлюсь, если граф Рис прибегнет к их услугам. И наличие у атакующих магов, которых мы гоняем по всему миру, тоже». Ухмылка на лице воина. «Боги, как же все это мне знакомо!» «Ну вот, не удержался. Ведь говорил ему внутренний голос, которому он всегда обычно доверял, что не стоит парня цеплять. Ни к чему хорошему это не приведет. Не послушался сам себя, не удержался, потянулся за сиюминутной выгодой. Хотя ведь ясно было, что так просто парни не сдадутся. И братца пришлось бы устранять, как, впрочем, и их третьего на данный момент члена клана, причем со своей же легкой руки члена. Но как же заманчиво было заполучить в личное пользование такого алхимика. Эти эликсиры. Настроение еще больше испортилось при напоминании об эликсирах. Увы, флаконов со здоровьем не осталось. Совсем. Вообще. Шаман прикрыл глаза. Чем же таким ударил этот непонятный нов? А то, что это был именно он, старый орк почувствовал. Вот же, так глупо такого противника заимел на старости лет. Ведь понятно, что вторую встречу ему вряд ли удастся с этим молодым магом пережить. Если уж на удалении не только всех боевых духов положили, даже не развоплотили, а именно положили... А потом и по связующим нитям, и самому шаману нехило так досталось. Если бы не порвал он канал управления, то уж точно что-то страшное и очень древнее выпило бы и его самого. Шаман прекрасно понимал, что он вчера заново, по сути, родился. Еще бы пару мгновений промедления, и все. А так все хорошо было задумано, и полученные еще в молодости знания дроу пригодились. И сам парень ничего не почувствовал. Теперь одна надежда на то, что магия ушастых убьет пацана. От нее он сам даже защиты не знает. А узлы привязки все-таки уже никому не снять снова. Разве что очень сильный знающий маг от светлых эльфов вмешается, но он за свою работу уж точно служение бы потребовал. Тут знания кланов нужны, чтобы эту привязку снять, а по-другому только гибель. И теперь шаман оплакивает свою, по сути, неосторожность. Где он прокололся? А может, все же зря он основной ритуал отложил на последний день? Надо было сразу их вязать? Но вот тут же вспомнился этот шлейф непонятной силы, что шел от этой троицы. Он его и останавливал. Но потери существенные. Не столь жалко артефакты, он ими раньше-то не пользовался. Уж больно затратное удовольствие. Да и водного шаман никогда практически за свою долгую жизнь не использовал. Да и обычным лошадям он предпочитает либо волков во время битв, либо быков для мирных целей. Охранник? Ну да, жалко. Но ведь реально он не сравнится с дозором вооруженных могучих бойцов-орков. Про башню говорить нечего. Дорогая штучка богатеньких бездельников, к тому же до конца непонятная. Каждый новый владелец вносил что-то свое. Случись осада, сама же убьет своего владельца. Преданные духи? А, безделушки. Это для опытного мага. Да и по-настоящему-то его эти ученики на несколько дней не в состоянии будут освоить шаманизм на высоком уровне. Никогда. Уж больно многое шаман утаил, и самим дойти до истины, докопаться до нее не сможет никто и никогда. Вот реально чего жаль, так это только то, что нового упустил. Ушел, сволочь. Да еще и напоследок так умудрился сильно укусить. Ведь практически на грани гибели был шаман. И вот теперь в повозке передвигается. Так, после атаки новый не восстановился до конца, несмотря на то, что все эликсиры здоровья и молодости употребил. Немного возвратил свой внешний вид с помощью их, и все. Уж больно много жизненных сил неизвестный противник, выпущенный на охоту новым, вытянул из шамана. И вот ему как раз-то старый орк сопротивляться был не в силах. Еще одна такая встреча с подобным противником, и он отправится на встречу к праотцам. Виновных в уходе кочевников наказали, ну так, без огонька. Шаман был почти в отключке, да и никто не ожидал подобного. И главное, что команды не было за кочевниками следить. Видно, кочевники подстраховались. Их ребята, которые заступили на ночь в дозор, пришли к кострам, где располагались охранники из орков с бурдюком вина. Да наверняка в вино что-то подмешано было. Уж больно вся охрана после пары кружек, выпитых за здравие, в сон провалилась. В общем, ушли степняки. Но ведь и письмо оставили с извинениями, да еще и один эликсир в качестве извинений приложили. И повозку оставили, в которой сейчас и трясся орк. Да, не удержался от обиды шаман, пошел на конфронтацию. Думал вначале духами ударить, и затем уже и воинов своих вдогонку отправить, да в итоге сам едва не погиб. И что теперь? Ну, из плюсов эликсиры для повышения мужской силы есть, и их много. Тоже отличный товар. В накладе не останется. И артефакты в разы окупятся, помененные на эликсиры. Но ведь могло быть и лучше, если бы хотя бы один эликсир молодости остался. Но в момент, когда шаману было ну, очень плохо, он об выгоде не думал. Тогда одна мысль его и глушила. Как бы уцелеть? С новым как поступать? А если выживет? Ох, как бы о нем потом справки навести? Кочевникам больше не приедешь, как раньше. Ведь донесут об этой сумасшедшей атаке. Донесут. Сейчас-то ладно, быстро доберемся до кочевья. Скажем, что больные текать. А вот потом, когда джучи и гиби вернутся, тогда уже все. Без разборов будет не обойтись. Сам же войну и спровоцировал. Плохи дела. И не исправить уже ничего. Одна надежда на гибель Нова. Жаль, конечно, терять такой источник обогащения, но, увы, ничего уже поделать он не сможет. Да и поздно уже что-либо предпринимать. У парня и декады не осталось. А потому, откуда у него эликсир, он будет молчать. И загонит он их по хорошей цене старикам степи. Пополнит мошну клана звонким золотом и успокоится. Ну и детей наделает. Сам себе детей сделает. И воспитает, выбрав настоящего шамана молодого себе на смену. А теперь отдыхать. Вымотался, как никогда раньше. Восстанавливаться надо, а то, как детей делать, на это же тоже силы нужны. Ната, изгибаясь всем телом, страстно стонала и скакала в позе наездника на теле мужа. Заводить любовников она брезговала. Распущенные волосы, гибкий стан, прекрасная грудь, запрокинутая назад голова, прогиб спины и страстные движения таза. Мужские родные ладони играют с ее возбужденными сосками. «Еще, еще!» – шепчут ее губы. Страсть буквально рвет ей мозг. Ничего не хочется, кроме как любви и этой необузданной страсти. Вот она разрядка. Ее бьет словно молния, она вся трясется. Но вот с улыбкой на довольном лице понимает, муж так еще и не разрядился, а значит, сеанс любви можно и продолжить. А как? Так это пускай ее супруг и решит, она же на все готова. Крики, стоны и рыдания, что только не было в их любовном гнездышке. Но вроде подуспокоились, можно и дух перевести. Запрокинула ногу на живот мужа, а голову ему на плечо положить, обнять рукой. Можно и веки пока прикрыть. Она знает, что передышка ненадолго. Ведь всего на 3 дня любимый приехал, всего 3 ночи у них, а потом опять к своим солдатам уедет защищать баронство. Уж больно много желающих на их добро оказалось, ведь что интересно, даже годы не выдержали. А ведь гарантии давал сам его величество. Да император соседней империи вроде как указ когда-то издавал о вольных баронствах. «Что там тебе сынок прислал?» – уточняет Хэл. «Про какого такого чуда коня кочевники мне рассказывали? Так я, конечно, потом Джучи и Гиби порасспрашиваю, но пока их нет, детей твоих в город провожать вызвались». Улыбка на лице Наты. «Магическое животное, верховое, отличный боевой экземпляр, причем по моей части. Темная энергия в нем, отток сильный у меня в его присутствии. Мощный, красивый, верный. Быстро ко мне привязался». «Развести бы нам таких животин, да где ему самочек возьмем? Не представляю, таких животных у тифлингов не видели». Хэл молча поморщился. «А кто у нас на них ездить будет, если им темная магия нужна?» – задает он вопрос. Но у его супруги на все, кажется, уже имелся ответ. «Ну как-то же его кочевники до нас довели, а всему виной артефакт-накопитель с темной магией. Его, как поняла, оно сделал». Вот и попросим родственничка наделать таких игрушек, сколько нам надо. Сам же говорил, что для гор нужны соответствующие вьючные животные. А простые лошади в горах плохое подспорье. А тут и сильные, и выносливые, а грузы так и вовсе немерено на себе могут перевозить. Плюс полуразумные, если могут контакт установить с всадником. Хотя не спорю, что для всего этого им нужна магическая энергия, желательно темная. Но где я буду с этим помогать, где сына с побратимом попросим? Просто представь, отряд верхом на таких животных. Орки и те обделаются, а в горах им и вовсе цены нет. Плюс к тому мясо и шкуры. А ведь это не простые животные, а магические. Представил, сколько это может стоить? А как развести животных, чтобы нормальный приплод давали, так это придумаем. Помолчали. Рука Хэлла поглаживала обнаженную грудь супружницы. Отчего-то она начала все чаще глубоко возбужденно дышать. И вновь из гипстана, страстные охи-ахи, а соскучившийся мужчина показывал со всей страстью своей женщине, как же сильно он ее любит. Уже задребезжал рассвет, и вроде бы пора остепениться, да вот только эта лучшая из женщин буквально выпивала силы из мужа. Вот только, как оказалось, и сам бывший капитан был непрост. Держался, ублажая распыляющуюся суккубу, и магия любви заполняла всю большую комнату баронской спальни. А через некоторое время... Единственный вариант – завязать отношения с контрабандистами и пиратами, что на самом деле есть одно, по сути и то же, немного продышавшись, говорит Хэл. У знакомцев в Чили, я уверен, есть выходы на обладателей этих рогатых скакунов там, за морем. Вопрос цены. Но раз ты считаешь, что дело очень стоящее, то я, в принципе, не против. Мы тут уже многих прищучили, соседи я имею в виду, что позарились на наши земли. И за деоккупацию своих территорий, что заняты теперь нашими войсками, веру предлагают серьезную. Ну, сама понимаешь, деньжата выглядят несколько грязноватыми, за честь золотом не платят. Но мы ведь не гордые. Пойдем на уступки уродцам. Вот на эти выплаченные деньги прикупить девочек твоему рогатому подарку. Эх, звук страстного поцелуя. Ты меня балуешь слишком, родной. Довольный голос влюбленной женщины. Довольный смех мужчины. А кого мне еще баловать, как не тебя, дорогая? О, опять приятные звуки, милование двух любящих людей. А что ты собрался делать с кочевниками? Тихий какой-то умиротворенный женский голос разлился по сумеркам утреннего света, что буквально начал заливать уютное любовное гнездышко. Так ведь сами меня упросили принять их до конца года. У них вроде как отдых от службы нашему графу. А чего пренебрегать такими воинами, верными своему слову? Я бы от пары сотен орков не отказался, хотя с ними могут быть проблемы. Но мы живем на фронтире, сюда церковники особо не суются. Но где их взять, да еще верных, нет. Так-то добыть их воинов можно, наняв за золото. Но эти гады могут сразу после окончания договора о найме сами тебя же прирезать. Бывали, знаешь ли, случаи. Слово свое они крепко держат, но повернуть оружие против своего бывшего нанимателя? Да легко. Тут нужен беглый род или клан, которому в родных степях уничтожение полное грозит. Те, кто на клятву верности пойдут. Так и только так. Орки, что в горах засели, для этих целей не подходят. Уж больно в своих высотных крепостных селениях отлично себя чувствуют. Оттого так часто в набеги и ходят, уверенные, что их домашним стойбищам ничего в горах не угрожает, кроме, пожалуй, только коротышек и гоблинов. Но гоблины в горах не уверенно себя чувствуют, а для коротышек тут у нас ничего стоящего и нет. Во всяком случае, никак они тут себя не проявляют, так что в любом случае как-то придется усмирять эту вольницу. И твои рогатые лошадки мне могут в этом очень сильно помочь. Вопрос, как их быстро развести? Помолчали. Так на это не один год понадобится, а не менее десятка лет как минимум, чтобы требуемое количество вырастить, удивляется Ната. Вот и я про то же, отвечает Хэл. А орки против орков лучший вариант защиты, если сюда полезут нас грабить. А они могут, или кто наймет. Сами они тут по своей воле точно жить не будут. Им просторы подавай, да еще теплые. Неплохо было бы горных троллей приучить, но они слишком тупы, а поводыря у нас нет. Да и мало кто из магов, я про такое последнее время не слышал, с ними хочет иметь дело. Они ведь могут и самого мага съесть, если тот зазевается. В общем, в этом направлении я уже работаю. Ты мне лучше расскажи про последнее посещение новым и твоим сыном нашего замка. Чего не хотели? Хмык раздается. Ну, почему-то где-то из района пупка, задавшего вопрос. Давай-ка, родной, я тебя лучше поласкаю. Ты это любишь, да и мне такие ласки нравятся. А что касается нового, громкий чмок. Ничего такого уж невыполнимого он и не попросил. Ах, выгибается на любовном ложе всем телом бывший капитан. Боги, что ты со мной делаешь? Ты чего там напридумывал? Зачем нам этот город, резиденция императоров Севера? Хотя и порт, но к чему из-за него нам с целым королевством ссориться сейчас? А там могут и другие соседи взбрыкнуть, почувствовав себе угрозу. Нам только большого полноценного конфликта там не хватает. Сильный мужской голос отражается от низкого потолка полукельи и полукомнаты, которая между тем весьма изысканно обставлена и украшена. Интерьер весьма богат. Не пожалели дорогих украшений, редких артефактов, ярких красок и тканей. Любимое место для раздумий, как любил называть эту комнату, расположенную в самой высокой башне донжона, его родовой крепости молодой император. Правильно, улыбается собеседник владыки огромного государства. Абсолютно незачем и дергаться с этим графством себе дороже. Умеют там воевать. Захолустье. Там часто за серебрушку скубятся между собой. Но ведь и это не главное. Церковникам кости обгладывать даем, а то уж больно силу стали свою чувствовать. Хотя еще недавно по соплям очень серьезно от оппонентов получили. Но ваш папенька уж больно привечал их первосвятейшество. Вот они восстановили свое влияние. Сам же знаешь почему. Без их освящения скверненных мест мы никак тоже обойтись не можем, перебил его император. Надо бы все вернуть на округи своя, ничуть не смутился оппонент. По-другому никак. Ну и ослабить ближайших родственников вашей семьи, что до сих пор имеют какие-никакие, но права на императорский трон. Они тут как раз сцепились между собой, и вроде как новая ветвь попряжала старичков. Да вот только старушенство, что сейчас ведет дела ненавистного нам клана, сумело так все провернуть, что поражение едва ли не в победу превратило. Но при этом была вынуждена взять на себя обязательство отправить одного малозначимого родственника в изгнание с его семьей, как сторонника конфликта. Но тут уже больше их соперники настояли. Но Карга сумела выбить из них, что сам клан они представлять не будут, а только непосредственно свою семью. С другой стороны, насколько мне донесли, у них в семье тоже существуют свои терки. Как и у всех семей, но ты сам же это ей предложил, смеется император. Сам-то сам, но старушенцы тоже не дура. Эта Карга продала привилегию пограбить прибрежные страны под эгидой вашего величества, островитянам, выведя, по сути, из-под удара своего зятя. И причем четверть всего награбленного пираты должны будут отдать ее клану. При этом сумма отступных, что ненормальные свободные маги ей уже выплатили, по моим данным. Она превышает в 4 раза всю сумму, что ее клан выплатил как неустойку своим оппонентам, так и вашим величеству, как третейскому судье в их споре, причем вместе взятые. В 4 раза! В набег собираются все пиратские вольницы. Количество привлекаемых для набега тифлингов тоже идет на 1000. Помолчали. «А не кажется ли тебе, дорогой ты наш экспериментатор, что в этот раз ты сам себя обманул?» Голосом, в котором звучат стальные нотки, задает вопрос Северный Владыка. Его собеседник судорожно проглатывает, а после проводит по пересохшим губам языком. «А ведь теперь уже не отвертеться, назад не отмотать. Решение принято, и силы, задействованы тобой, в этой авантюре пришли в движение. Чего хотят, как они себя называют, свободные маги, а по факту сумасшедшие? Создать свое государство на материковой части? Или анклав? Им что, уже тесно на архипелаге? Причем, заметь, выбрали же для своего удара, ну, очень для них подходящее место, равноудаленное от всех серьезных противников, как империй наших, так и султанатов. И дополнительные торговые пути там неплохо так пересекаются, как по суше, так и по морю. Не создадим ли мы сами себе своими же руками занозу, которую не в состоянии будем сковырнуть? Ни с моря, ни при проведении наземной войсковой операции. А еще там куча разной гадости, начиная от проклятых пятен, которые невозможно контролировать. А если сумасшедшие маги сумеют наладить контакт с нежитью этих мест или с другой нечистью? Что молчишь? Давай договаривай уже, раз начал. Мыслитель-то наш». Докладчик поменялся в лице, понимая, что его жизнь висит на волоске. «Признаю, корга старая обыграла меня на моем же поле, вместо своего клана подставив под разборы пиратов, замаскировав опалы и неугодных в своей семье, а по сути их выгнав. Не ожидал вообще от нее такого хода. Привлечь просто исчадие моря – это нормально, но устроить с ее легкой руки полноценный набег?» – вздыхает. «Я об этом не мог знать. Прошу прощения на этот счет у Вашего Величества». «Какой набег? Это однозначное вторжение. А может, с архипелага сбрасывают излишки недовольных? Что ты зациклился на корге? А другие варианты?» Все так же гневается император на своего подчиненного. «Но раз вопрос стоит так, то предлагаю оказать помощь в отражении нашествия пиратов этому графу. Он совсем недавно уже выиграл одну затяжную войну, и войска у его, хоть и думаю, устали, но имеют неплохой боевой опыт. Предупредить, помочь деньгами, пускай нанимает наемников, время еще терпит. Со своим королем у того не очень отношения, если попросит у кого помощь, так это у своего герцога, сюзерена своего. Магами, вот ж кем точно, поможем под прикрытием помощи, а заодно и хорошую разведку региона проведем. А то, что-то там в последнее время много изменений, но это лишь с вашего личного разрешения. Все расходы я беру на себя, с личных средств оплачу, ведь это мой просчет». Пауза. «А что мы получим, если у пиратов ничего в итоге не выйдет? Ведь церковники отбрешутся, они-то и вступят в конфликт только на последнем этапе. А если пираты потерпят поражение уже на первых шагах, то святоши могут и тогда достичь, пускай и не полностью, но хотя бы частично своих целей. А вот этого-то я как раз допустить и не хочу. Продумай этот вопрос. Времени тебе до завтра. Ну а по магам?» — ухмылка мстительная на челе императора. «Давай-ка под эгидой боевого факультета нашей магической академии запустим туда виновников этого всего беспредела. Новоиспеченную архимагессу. Ей в помощь пару сильных боевиков, ну и прикрытие соответствующее. И для смеха», — ухмылка стала еще шире, «в приказном порядке, для оказания посильной помощи при оказании содействия в медицинском обеспечении войск ее бывшую свекровь. Сама дело заварила, сама пускай расхлебывает. Вот весело будет. За деньги передала право на набег. И сама же будет содействовать обороняющимся его отражать», — довольно потер руки император и продолжил. «А мы поглядим, что в итоге из всего этого выйдет».